32. Конец света. Тень исчезает. Когда я захожу в сторожку, страж стоит перед задней дверью и колет дрова. «Вот теперь и пойдет настоящий снег», — говорит он, поигрывая топориком. «Утром сдохло 4 зверюги. Завтра помрет еще больше. Эта зима будет особенно лютая». Я снимаю перчатки, подхожу к печке и грею окоченевшие пальцы. Страж укладывает мелко наколотые дрова в поленницу и вешает топорик на стену. Затем подходит и тоже греет руки над печкой. «Похоже, скоро снова придется сжигать зверей одному», — говорит он. «Твоя тень мне, конечно, неплохо помогала. Ну да что поделаешь, такова уж моя работа». «Ей уже так плохо». «Да не сказал бы, что хорошо», — качает он головой. «Уж 3 дня не встает. Я, конечно, смотрю за ней, но против судьбы не попрешь. Что ни говори, есть вещи, над которыми человек не властен». «Я могу с ней поговорить?» «Конечно, поговори. Но только 30 минут и не больше. Через 30 минут я пойду жечь зверей». Я киваю. Он снимает со стены связку ключей, выходит во дворик и отпирает железные ворота на площадь теней. Затем, обогнав меня, быстрыми шагами подходит к сарайчику, открывает дверь и пропускает меня внутрь. Внутри пусто, никакой мебели, холодный пол выложен голыми кирпичами. Из оконных щелей сквозит нечеловеческим холодом, словно сарайчик строили изо льда. «Я тут ни при чем», — говорит страж, следя за моим блуждающим взглядом. «Не думай, что я держу ее здесь, потому что мне это нравится. Тени должны умирать здесь. Так положено. А я просто выполняю правила. Твое еще повезло. Иногда приходится содержать 3 тени сразу». Я не хочу затягивать разговор и просто киваю. Я уже вижу, что не должен был оставлять ее здесь одну. «Твоя тень там, внизу», — говорит он. «Спускайся вниз. Там немного теплее, хоть и запах похуже». Страж проходит в дальний угол сарайчика и поднимает оцаревшую крышку погреба. Вниз ведет грубая стремянка. Страж спускается первым и машет мне рукой. Я отряхиваю снег с пальто и лезу следом. Резкий запах нечистот ударяет мне в нос. Окон в погребе нет, воздух никак не проветривается. Весь погреб не больше обычной кладовки, и 1/3 занимают нары, на которых лежит моя вконец исхудавшая тень. При моем появлении она поднимает голову. Под нарами я замечаю глиняный ночной горшок, а в углу — покосившийся столик с тускло горящей свечой. Больше ничего здесь не светит и уж явно не греет. Под ногами — сырая земля. Адский холод забирается под одежду и пронизывает до костей. Моя тень, закутавшись по уши в одеяло, глядит на меня недвижными, безжизненными глазами. Похоже, старик был прав. Долго она не протянет. «Ну, я пойду», — говорит страж, брезгливо морщась от вони. «А вы тут болтайте, о чем хотите. Все равно она уже слишком дохлая, чтобы к тебе прицепиться». Когда он уходит, тень подзывает меня рукой, приглашая присесть у изголовья. «Извини», — шепчет она, — «ты мог бы подняться и проверить, не подслушивает ли страж». Я киваю, поднимаюсь по стремянке, открываю крышку и убеждаюсь, что в сарайчике пусто. «Никого», — говорю я. «Нам нужно поговорить», — сразу оживляется тень. «На самом деле я гораздо здоровее, чем выгляжу. Конечно, со здоровьем не важно, но тошнит не тошнит и хожу нормально. Просто для стража ломаю комедию». «Зачем? Чтобы убежать?» «Ну, конечно, зачем же еще? Дурака повалять. Зато мне удалось выиграть время. Мы должны смыться в ближайшие 3 дня, а не то я здесь концы отдам от холода. Кости уже как каменные. Что там наверху за погода?» «Снег», — отвечаю я, засовывая руки им поглубже в карманы. «Ночью мороз ожидают, холод собачий». «Когда идет снег, умирает много зверей», — говорит тень. «У стража работы прибавляется. Бежать надо, когда он занят. Пока он будет жечь зверей в яблоневом лесу, снимешь у него со стены ключи и отопрешь сарай. А ворота? Через ворота нельзя. Страж их запирает. Да и видно все, как на ладони. Если он сразу догадается, пиши пропало. Через стену тоже не перебраться. Я ж тебе не птица. Но как тогда бежать? Положись на меня. У меня план, не придерешься. Я теперь многое знаю об этом городе. И карта твоя помогла, и страж рассказывал. Он уже не верит, что я сбегу, поэтому охотно все выбалтывает. Да и ты молодец. Усыпил его бдительность. Времени мы, конечно, много ухлопали, но пока все идет по плану. Страж не ошибся. Сил у меня пока слишком мало, чтобы с тобой соединиться. Но на воле я приду в себя, и мы опять будем вместе. А тогда и я не умру, и ты сможешь вернуться к тому себе, каким был прежде.